Оба принялись наблюдать за котом. Коко взглянул на компас, затем на сыр. «А что, если ничего не произойдет?» – тревожно подумал Квиллер. «Как я это объясню?» Коричневый хвост поднялся вверх, черный нос дернулся, усы шевельнулись, когда кот, крадущейся походкой, приблизился к прибору. «Какой актер!» – подумал Квиллер. Кошачий нос застыл над круглым стеклом. Картушка компаса под стеклом вздрогнула и начала двигаться. Медленно, как-то неохотно. И, наконец, звезда указала на кухню. «Разрази меня гром!» – воскликнул Броуди. «Это значит, что он голоден?» «Не совсем», – ответил Квиллер, наслаждаясь произведенным эффектом. Он вернул компас в ящик и принес из библиотеки две книги. «Если столовая на севере, то кухня на западе, ведь так? А теперь посмотри на эти две книги. Я каждый день читаю кошкам вслух. Вообще-то это полезно для моих легких. И Коко позволяет выбрать книгу для чтения. Это такая игра. Он обнюхивает переплеты и сбрасывает книгу с полки. Недавно он выбрал день саранчи, и птицы падают вниз. Почему? Что ты о них думаешь?» Броуди осторожно дотронулся до книг, и как будто в них было спрятано взрывное устройство. «Они старые. Никогда не слышал ни об одной из них. Да и пахнет от них затхлостью, как будто они долго пролежали у кого-то в подвале. Ты их, наверное, купил у Эддингтона. А кто авторы? Прочитай фамилии на титульных листах. Энди». Энди неохотно подчинился. «Натанель Уэст и Ребекка Уэст. Они в родстве?» «Только в сознании Коко. У него западная фиксация. Как фамилия этого парня в тюрьме округа?» «Джейк Уэстроп». «Итак?» Квиллер пригладил усы. «Только не говори мне, что ты тут усматриваешь связь. Это же простое совпадение». «Конечно, тройное совпадение. Еще глоточек виски, Энди». Броуди протянул ему стакан и снова бросил взгляд на лежачий велосипед, прислоненный к каменной стене. «Что думает Коко по поводу этой вещи?» «Он не подходит к ней ближе, чем на 10 футов». «Этот кот умнее, чем я подумал». В эту минуту послышался сигнал рации Броуди. Допив виски, он бросился к дверям, говоря на ходу. «Спасибо, увидимся!» Квиллер последовал за Эндрю на стоянку и слышал, как ему что-то громко сообщили по рации, пока он отъезжал. Луна ярко светила, было тепло, и дул шаловливый легкий ветерок. В такую ночь Квиллер не торопился домой. Он обошел вокруг амбара, размышляя о компасе и двух книгах, автором по фамилии Уэст. Ведь Уэст означает «запад». У Броуди были основания сомневаться. Слишком уж нелепо для рационального ума принять такое. И все же, кто мог знать, что происходит в фантастическом маленьком мозгу Коко? Сделав второй круг вокруг амбара, Квиллер услышал настойчивое баритональное завывание. Подумав, что это протест по поводу задержки с ужином, он вошел в дом, чтобы накормить кошек. Коко то прыгал на ручку двери кладовки со швабрами, то подбегал к окну холла. Значит, вопли были не требованием еды. Это был тонкий намек на то, что и Коко хочет прогуляться при лунном свете. Причем немедленно. Кот весь дрожал от возбуждения, когда на него надевали шлейку. Юм-Юм, питавшая отвращение ко всяким ремням, спряталась в одном из своих потайных мест. Пейзаж был освещен причудливым светом полной луны, когда два искателя приключений двинулись по дорожке. Коко восседал на плече у Квиллера, который придерживал его за поводок. Кот видел неуловимые движения в траве и слышал неразличимые звуки в ночном воздухе. Дорогу им перебежал кролик. Другой раз в развалку прошел енот. Когда-то в этом лесу обитала большая сова, подражавшая азбуке Морзе. Но после того, как построили центр искусств, она перебралась в более глухое место. Коко любил пройти дозором по ночному зданию центра, натягивая поводок. Он бродил по студиям, принюхиваясь к разным запахам. Здесь пахло скипидаром, чернилами или сэндвичами с тунцом. Сегодня Коко задрожал всем телом, когда они приблизились к калитке, а возле центра искусств он начал подражать дятлу и завел свое «кек-кек-кек». В тишине ночи это походило на стрельбу из автомата. От лунного света пустая автостоянка казалась голубой. Когда Квиллер отпер парадный вход, он ощутил сквозняк, как будто где-то было открыто окно. Из главного зала он видел стеклянные двери и пейзаж за ними, залитый лунным светом. Одна дверь была полуоткрыта. С Беверли случился бы сердечный приступ, узная она об этом. Неважно, что погода была теплая. Не спуская Коко с плеча, Квеллер прикрыл дверь. Не было необходимости включать свет. Игра светотени в зале завораживала. Лунное сияние превратило пол, стены и мебель в шахматные доски, отбрасывая на них прямоугольники. В эту минуту Коко начал рваться на пол. Приземлившись, он застыл, как скульптура, навострив уши. Затем потянул Квеллера в сторону студии. В темноте длинного зала расплескались лужицы лунного молока, просачивавшегося через двери студии. Пол скрипел под ногами, и Квеллеру подумалось: новое здание, а полы скрипучие, плохо спроектировано. Вдруг тишину нарушили тяжелые шаги. Они доносились с лестницы, ведущей в подвал, которая находилась в конце зала. Высокая фигура направилась в их сторону. Квеллер отступил в кабинет менеджера, и одновременно Коко ринулся в противоположную дверь. Поводок натянулся между ними, и незваный гость, споткнувшись об него, растянулся на полу. Коко мгновенно взлетел на спину незнакомцу и впился в нее когтями, угрожающе твердя: «Яу! Яу! Яу!» В ту же минуту Квеллер включил в кабинете свет, надеясь найти какое-нибудь оружие. Да вот же оно! Деревянный тотем! Когда лежавший ничком человек попытался подняться, Квеллер огрел его по спине и голове деревянной скульптурой. «Руки за голову! Не двигаться! У нас тут служебное животное, и с ним шутки плохи!» Голова опустилась, руки поднялись. Макушка была огненно-красной, совсем как у хохлатого дятла. Придерживая поводок левой рукой и сунув тотем под мышку, Квеллер вернулся в кабинет и набрал 911. «Мы задержали преступника, сбежавшего из тюрьмы округа. Мы находимся с ним в Центре искусств, на Тревельян Роуд». Пленник затих. Каждый раз, как он пытался пошевелиться, Коко угрожающе ему твердил своим «кек-кек-кек» и когтил ему спину. Через несколько минут тишина огласилась воем сирен. Сверкая мигалками, примчались полицейские машины. Квеллер с Коко поспешили уйти по-английски. Они тут больше не нужны. Полицейские получили своего беглеца. На следующее утро Пикокское радио сообщило: арестованный, прошлым вечером сбежавший из тюрьмы округа, был сразу же схвачен полицией города и округа в Центре искусств на Тревельян Роуд, где он скрывался. Как подозреваемый в поджоге и убийстве, сегодня он предстанет перед судом.